В канун Дня Звезды многие военнослужащие, трудящиеся и учащиеся посещают место историка революционной славы в Чансане. Это место рассказывает о том, что Ким Чен Ир участвовал в расширении автодороги квартал Васан-Йонсон в годы учебы в университете имени Ким Ир Сена, а также о том, что он посадил дерево на горе Чан и руководил военной башней Намсанской старшей школы в Пхеньяне и студентов университета имени Ким Ир Сена. После открытия места и подготовкой учеников тогдашней Намсанской старшей школы в Пхеньяне и студентов университета имени Ким Ир Сена. После открытия места его посетили за минувшие 40 лет более 7 миллионов 100 тысяч человек.